Прости, мне следовало не убегать, а высказать тебе все прямо в лицо», признала Полли с мятежным выражением на маленьком личике, отражающим тяжелую внутреннюю борьбу. Вместо того, чтобы изливать свой гнев на бумаге, Рауль не собирался смягчаться и помогать ей. «Я предупреждаю тебя, что больше никогда не допущу, чтобы ты использовала нашего сына в качестве оружия в борьбе со мной». В этот решающий момент Луис издал негромкий предупреждающий писк, привлекая к себе внимание родителей. Полли, бледная и испуганная угрозой Рауля, обрадовалась отсрочке и бросилась к сыну. Но ее опередил Рауль. С удивительной сноровкой и уверенностью он извлек малыша из кроватки, улыбнулся ему и тихонько заговорил по-испански. Полли была в шоке. Рауль в мгновение ока превратился из грозного врага в нежнейшего отца. «Я схожу за его бутылочкой», — пробормотала она. Заскочив в свою спальню, Полли набросила легкий шелковый халатик. Вернувшись, она увидела, что Рауль с Луисом на руках сидит в кресле. Как только она вошла, он поднялся, уступая ей место, и передал Луиса. Полли ожидала, что он отойдет, но Рауль, нависнув над ней, с жадным любопытством стал наблюдать за тем, как сын утоляет свой голод. «О, Боже! Не мудрено, что он так быстро растет!» Полли откашлялась. «Я никогда не собиралась и не буду впредь использовать Луиса в качестве оружия». «Один раз ты уже сделала это», — бросил Рауль, даже не пытаясь помочь ей сгладить ситуацию и с поразительной нежностью поглаживая Луиса по мягким волосикам. Затем выпрямился и заговорил резко и жестко. В ссорах семейных пар ребенок всегда самое главное оружие. Ты должна понимать это так же ясно, как и я. Когда твои родители расстались, твой отец обманом не давал тебе видеться с матерью. Как ты думаешь, почему? Он наказывал твою мать за то, что она предпочла ему другого мужчину. Полли еще раз удивилась тому, как много информации собрал о ней Рауль. «Наверное, ты прав», — признала она, поднимаясь, чтобы переодеть Луиса. «Любовь очень быстро превращается в ненависть. Ничто не вечно под луной», — с неприкрытым цинизмом пробормотал Рауль. «Для некоторых людей любовь длится всю жизнь», — рассеянно парировала Полли, склонившись над сыном и надевая ему новый памперс. «Ты подумал над тем, что я тебе сказала по телефону? Я считаю, что нам следует аннулировать наш брак». Полли была уверена, что немедленно услышит согласие, и была очень удивлена затянувшимся молчанием. Она подняла голову и поймала пристальный, тяжелый взгляд Рауля. «Да». «Послушай, почему бы тебе не пойти в гостиную и не подождать меня там, а я пока уложу Луиса?» — спросила Полли с чувством усиливающейся неловкости. Через несколько минут сытый и переодетый в сухое младенец сладко засопел в своей кроватке. «Я очень люблю тебя, драгоценный мой сыночек», — дрогнувшим голосом прошептала Полли. Ей очень не хотелось выходить в гостиную и начинать это тяжелое объяснение, а тем более видеть, с каким облегчением и радостью Рауль соглашается на аннулирование их брака. Наконец, Она собралась с духом и вышла из детской. Рауль стоял у камина. На звук ее шагов он обернулся. «Я не дам тебе развода», — быстро произнес Рауль. Полли вспыхнула до корней волос. «А нам и не надо разводиться. Мы можем аннулировать наш поспешный брак, и все снова станет на свои места. Как будто этого злополучного эпизода не было ни в твоей, ни в моей жизни». Рауль застыл в напряженной позе. Тигриные глаза угрожающе сузились. Красивое смуглое лицо выглядело ошеломленным и сердитым одновременно. «Аннулировать?» — рыкнул он низким голосом. Видимо, такое решение даже не приходило ему в голову. «Да? А почему нет?» — спросила Полли с некоторой опаской. «Это самый простой выход из положения». «Давай-ка проясним ситуацию». Рауль развел руки в жесте, иллюстрирующем его удивление и непонимание. «Лишь месяц. Один месяц назад ты вышла за меня замуж. И сейчас, не прожив со мной под одной крышей ни одного дня, ты хочешь аннулировать наш брак? Я правильно понял?»